«Да, ты прав», — сказал Лучников. «Ты не так прост, как кажешься. Ну что ж, валяй. Еби мою любовь». «Хочешь смотреть?» — пробормотал суп. «Хочешь присутствовать? Пожалуйста, пожалуйста». Танины плечи вздрогнули, и голова оторвалась от подушки. «Таня», — тихо позвал Лучников, — «очнись. Сейчас ты увидишь, сейчас, сейчас», — бормотал, нависая над женщиной, огромный мужик, — «сейчас ты увидишь, как мы с ней, как у нас. Бей, чем хочешь, не растащишь, у меня в жизни ничего нет, кроме нее. Все из меня родина выжила, высосала, только Таньку оставила. Я без нее ноль. Уходи, Андрей», — незнакомым голосом сказала Татьяна. Он долго стоял возле огромного жилого дома и чувствовал, как быстро распухают у него правая половина лица. Полнейшая бессмысленность, звон в голове, умопомрачительная боль. На 15 этажах жилого гиганта, в каждой квартире, в темноте и при свете, суп на законных основаниях ебал его незаконную любовь, мою любовь, освещенную крымским лунным сиянием. Вот моя родина, и вот мое счастье, остров Крым посреди воли свободы. Мы никогда не сольемся с вами, законопослушные, многомиллионные, северная унылая русская сволочь. Мы не русские по идеологии, мы не коммунисты по национальности, мы яки-островитяне. У нас своя судьба, наша судьба, карнавал свободы. Мы сильнее вас, каким бы толстым стеклом вы, суки, не бросали нам в голову. Пошел снег. Сентябрь, когда во всем мире, по всей Европе, люди сидят под каштанами и слушают музыку, а в Ялте нимфы с еле прикрытыми срамными губками вылезают из волн прямо на набережную. Безнадежный, промозглый и слепой российский сентябрь. Пропади все пропадом вместе с пропавшей любовью. «Такси, такси!» Забытый у подножья жилого гиганта интуристовский жигуленок, сброшенным на спинку кресла английским двусторонним регланом. Через 3 дня Татьяну Лунину пригласили в первый отдел. «И обязательно, пожалуйста, с супругом». «А супруга-то зачем?» «Но не будем же мы с вами по телефону уточнять, Татьяна Никитишна. Разговор очень важный. И для вас, и для вашего уважаемого супруга». Она не удивилась, увидев в кабинете начальника отдела того типа, что гипнотизировал ее на приеме в курьере. Бородка, задымленные очки, Вервольф последней модели, обаятельный мужчина. Он даже снял очки, когда знакомился, продемонстрировал Татьяне чистоту и честность своих глаз, никаких ухмылок, никаких околичностей, перед вами друг. Начальник, старый сталинист, соответствующий наружности, представил гостя: «Товарищ Сергеев, обозреватель агентства новостей, он будет присутствовать при нашей беседе». Таня глянула на своего благоверного. Суп сидел по стойке смирно, выпирая ослепительно белой грудью и манжетами из тесноватого блейзера. Он так волновался, что даже как-то помолодел. Что-то мальчишеское, затравленное, выглядывало из огромного тела. Она всегда поражалась, какими беспомощными пупсиками оказываются советские супермены, метатели, борцы, боксеры перед всеми этими хмырями-первоотдельцами и вот такими обозревателями. Она обозлилась. «А я, между прочим, никаких интервью для агентства новостей давать не собираюсь». «Татьяна Никитишна», — с мирной и дружеской улыбкой начал было товарищ Сергеев. Она его оборвала. «А вы, между прочим, по какому праву меня гипнотизировали давеча на приеме курьера? Тоже мне Штирлиц, психологическое давление, что ли, демонстрировали? Просто смотрел на красивую женщину. Товарищ Сергеев чуть-чуть откинулся на стуле и как бы вновь слегка полюбовался Татьяной. «Между прочим, многим рисковали», — выкрикнула она. Рванула сумочку, вытащила сигарету. Два кулака с язычками газового огня тут же протянулись к ней. «Таня, Таня!» — еле слышно пробормотал Суп. Он сидел, не двигаясь, будто боялся при малейшем движении лопнуть. «Напрасно вы так разволновались», — сказал товарищ Сергеев. «У нас к вам дружеский вопрос о господине Лучникове», — угрожающим баском завершил фразу начальник отдела. Тут, по стародавней традиции, таких дружеских бесед должно было наступить ошеломление, размягчение и капитуляция. Увы, традиции не сработали, Татьяна еще больше обозлилась. «А если о нем, так тем более с обозревателями новостей говорить не буду. Явились тут тоже мне обозреватели. Нет уж, обозревайте кого-нибудь». «Перестань, Лунина», — начальник отдела шлепнул здоровенной ладонью по письменному столу. «Ты что, не понимаешь? Перестань дурака валять». «Это вы перестаньте дурака валять!» — крикнула она и даже встала. «Обозреватели! Если хотите беседовать, так перестаньте темнить! Это мое право знать, с кем я беседую!» «Да ты, Татьяна, говоришь, как настоящая диссидентка!» — возмущенно, но по-отечески загудел начальник, в далеком прошлом один из пастухов клуба ВВС спортивной конюшни Васьки Сталина. «Где ж это ты поднабралась таких идеек?» «Права! Смотри, Татьяна!» Татьяна видела, что товарищ Сергеев пребывает в некотором замешательстве, это ее развеселило. Она спокойно села в кресло и посмотрела на него уже как хозяин положения. «Ну?» Товарищ Сергеев, поморщившись, предъявил соответствующую книжечку. «Я полагал, Татьяна Никитична, что мы, свои люди, можем не называть некоторые вещи в лоб, если же вы хотите, иначе...» Он многозначительно повел глазами в сторону Супа. Тот сидел, полузакрыв глаза, на полуиздыхании. «Давайте, давайте», — сказала Таня, — «если уж так пошло, то только в лоб. По затылку это предательство». «Позвольте выразить восхищение», — сказал товарищ Сергеев. «Не нуждаюсь», — огрызнулась она. Любопытно, что в книжечке именно эта фамилия и значила Сергеев, но вместо слова «обозреватель» прописано было «полковник». «Up to you», — вздохнул полковник Сергеев. «Как вы сказали, товарищ полковник?» Татьяна широко открыла глаза, дескать, не ослышалась ли. Ей показалось в этот момент, что она и в самом деле имеет некоторую бабскую власть над полковником Сергеевым. А потом она подумала, что чувствовала это с самого начала, очень интуитивно и глубоко. И, быть может, именно это только сейчас распознанное ощущение и позволило ей говорить с такой немыслимой дерзостью. «Я сказал, как хотите», — улыбнулся полковник. «Многолетняя привычка, от нее трудно избавиться». Ей показалось, что он вроде бы даже слегка как бы благодарен ей за вопрос, заданный с лукавой женской интонацией. Вопросец этот дал ему возможность прозрачно намекнуть на свое законспирированное зарубежное, то есть романтическое с его точки зрения прошлое, и показать даме, что он далеко не всегда занимался внутренним сыском. Затем он начал излагать суть дела. Начнем с того, что он испытывает полное уважение к Андрею Лучникову и как к одному из крупнейших мировых журналистов, и как к человеку. Да, у него есть определенное право называть этого человека просто по имени, но это лишь к слову, да-да, так-так. Короче говоря, в ответственных организациях нашей страны придают Лучникову большое значение. Мы, давайте я для простоты буду говорить «мы». Мы понимаем, что в определенной исторической ситуации такая фигура, как Лучников, может сыграть решающую роль. История сплошь и рядом опровергает вздор наших теоретиков о нулевой роли личности. Так вот, Татьяна Никитична, у нас есть существенные основания опасаться за Андрея Арсеньевича. Во-первых, всякий, изучавший его биографию, может легко увидеть, как извилист его политический путь, как подвижна его психологическая структура. Давайте напрямик. Мы опасаемся, что в какой-то весьма ответственный момент Лучников может пойти на совершенно непредвиденный вольт, проявить то, что можно было бы назвать рефлексиями творческой натуры и внести некий абсурд в историческую ситуацию. В этой связи нам, разумеется, хотелось бы, чтобы с Лучниковым всегда находился преданный, умный и, как я сегодня убедился, смелый и гордый друг. Он снова тут зорко и быстро глянул на Супа, и потом вопросительно и доверительно, совсем уж свои, на Татьяну. Та не моргнула и глазом, сидела каменная и враждебная. Пришлось обозревателю двинуться дальше. Однако то, что я сказал, всего лишь преамбула, Татьяна Никитична. В конце концов, главная наша забота – это сам Андрей Арсеньевич, его личная безопасность. Дело в том, что... Понимаете ли, Татьяна, глубокое человеческое волнение поглотило пустую формальность отчества. Товарищ Сергей встал и быстро прошелся по кабинету, как бы стараясь взять себя в руки. Дело в том, что на Лучникова готовится покушение. Реакционные силы в Крыму. Он снова осекся и остановился в углу кабинета, снова с немым вопросом, глядя на Таню. «Да, знаю», — сказала она с непонятной самой себе небрежностью. «Что все это значит?» — вдруг проговорил десятиборец и в первый раз обвел всех присутствующих осмысленным взглядом. «Может быть, вы сами объясните супругу ситуацию?» — осторожно спросил товарищ Сергеев. «А зачем вы его сюда пригласили?» Губы у Тани растягивались в кривую улыбку. «Чтобы поставить все точки над «и», — хмуро и босовито высказался зав. Отделом. «Ну хорошо», — она повернулась к мужу. «Ты же знал прекрасно, Лучников уже много лет мой любовник».